Глава 25. Пересказ всего, даже в устах пепла, вышел длинным, но, что удивительно, под конец истории Тесари перестал мрачнеть и начал потихоньку возвращать себе присутствие духа. «Так выходит, не я один стал жертвой леди Деларизы», — подвел он неожиданный итог. «О, вот уж на этот счет можете точно не переживать. Компания у вас большая и интересная», — Равислаут сообразил, о чем прежде всего беспокоился господин главный корабельный охранник. «Включая меня лично». «А ведь вы так и не представились, да?» В упор глянул на него Тесари. «Рез?» Стало понятно, способность наблюдать и сопоставлять ему пока не отшибло, и реакцию измененного на госпожу Поуди он не пропустил. «И Рез тоже», — Пепел решил не спорить. «Но чаще лорд, Эрдари Равислаут, к вашим услугам». «Тот самый, что так ловко подписывает бумаги?» «Ну, почему только бумаги? Я вообще ловкий малый». «Не сомневаюсь», — буркнул тот. «Почему вы сразу не предъявили полномочия?» «А смысл?» — в голосе Пепла сквозило искреннее удивление. «Даже когда мы предъявили их не сразу, вы и то умудрились покочевряжиться. Не забыли?» Тесари явно не забыл, а потому слегка поморщился. «Мне принести вам официальные извинения?» «А смысл?» — повторился он, даже не пытаясь скрыть сарказм. «С моим чувством собственной важности все в порядке. Поэтому достаточно будет, если вы просто перестанете ставить нам палки в колеса. А уж если поможете...» «Чем?» — намек собеседник уловил с лету. «Нужно задержать завтрашнее отплытие. Часа на два, думаю. В общем, до нашего возвращения на борт. Полагаю, предлог с сегодняшним происшествием для этого сгодится более чем». «Сгодится», — кивнули ему в ответ. «А еще можно устроить тщательный обыск судна на предмет поиска других сюрпризов такого рода. Кстати, а они могут быть?» «Могут», — не стал лукавить Пепел. «Ситуация очень неоднозначная, поэтому наши люди сегодня ночью прогуляются тут у вас немного. Вы уж им не мешайте, ладно?» «Не будем», — глава охраны, похоже, понимал, что подобный тон заслужил полностью и возмущаться даже не пытался. «Но вообще-то», — продолжил Равислау, чутко уловив настроение собеседника и ослабляя давление, «такое маловероятно. Основные фигуранты нашего дела весьма удачно подгадили друг другу». «Вы это так называете?» Вскинулся Тесари, явно еще не отойдя от гибели Деларизы. «Да и вообще, два трупа на борту доверенного его охране судна. Могу назвать по-другому», — демонстративно пожал он плечами в ответ. «Например, взаимно уничтожились. Это что-то поменяет?» «Нет», — буркнул тот. «В общем, как ни называй, но два главных наших противника вне игры, так что осмотр — это скорее просто формальность для нашего с вами спокойствия. В смысле, вдруг всплывет еще кто-то неучтенный. Фигурант номер 3, к примеру, или даже 4. Его резкое величество славится мастерством наживать себе врагов». «Понятно. То есть теперь нужно дождаться, пока вы заберете нечто с острова. Кстати, могу я узнать, что именно?» «Можете», — кивнул Пепел. «Но оно вам надо?» «Нет», — немного подумав, решил тот. «Не надо, вы правы. Так вот, забрать и довести до...» «Торесты. Мы сойдем там, где изначально и планировалось. Незачем привлекать внимание, без особой нужды перекраивая маршрут». «Понял. Могу я еще чем-нибудь вам помочь?» Тесари, похоже, решил совсем четко обозначить свое понимание новых реалий и готовность к сотрудничеству. «Скажем, освободить для вашего нового груза сейф». «Освободить?» — переспросил не на шутку удивленный такой покладистостью Равислаут. «Да нет, не обязательно. Той коробки, что мы у вас давеча опустошили, должно хватить. Вы же ее не выкинули, правда?» «Стоит пока», — мрачно усмехнулся глава охраны. «Не люблю нерешенные задачи. Ну вот мы опять ее и наполним. Получится даже символично. Но ключик от вашего хранилища останется пока у нас. Вы не против?» «Разумеется», — поднялся тот, давая понять, что хотел бы завершить разговор. Пепел встал тоже и, в какой-то мере понимая Тесари, и даже ему сочувствуя, опять же, в какой-то мере. Да и ему самому сейчас предстоял еще один разговор, гораздо более неприятный. Пока Равислаут мирился и договаривался с охранной службой лайнера в лице ее главы, два последних участника событий готовились к неизбежной головомойке. Элиты и Стави прекрасно понимали, что облажались сегодня по полной и виноваты в этом сами. Осталось лишь степень той вины поделить, что вышло делом непростым. Каждый тянул это сомнительное одеяло на себя. «Нерм!» — Лит остановилась перед дверью сьюта, куда их от греха, чтобы не дойти до рукоприкладства, отправила со шлюпочной палубы начальство, но открывать ее не спешила. «Причём здесь ты, а? Это была моя идея — пойти вместо стрелка, а потому и отвечать мне». «За что?» — тот тот соглашаться с этим явно не собирался. За мою глупость? И, понимая, что разговор сейчас пойдет по новому, уже пятому кругу, вдруг выдохнул. «Ли, детка, не могу я так больше. Я едва не сдох там от ужаса, когда он на тебя попёр. У меня реально все мозги отшибло. Нет, с этим нужно что-то решать». «Вот и я о том же». Равислаут выскочил из-за угла настолько неожиданно, что оба вздрогнули. «Открывайте, чего жметесь?» Ищейка, приняв нарочито равнодушный вид, надавил на ручку двери, пропустил жену в каюту, а сам чуть задержался на пороге. «Пепел, я готов ответить». «Ответишь!» Тот пропихнул его внутрь и захлопнул створку. «Куда денешься?» Навстречу начальству с дивана гостиной вскочил Асти. «Лорд Равислаут, я тоже готов». «А вот к тебе, стрелок, претензий у меня нет», — мрачно зыркнул тот в ответ. «Выбора тебе, как я понимаю, не предоставили». «Да», — немедленно откликнулась Лид. «Как старшей группы я отправила Асти сюда охранять Ютиси, а его задание взяла на себя». «Кабинет. Оба!» — бесцветным голосом распорядился Пепел, по очереди ткнув пальцем в Нерма и Лид, и вдруг рыкнул. «Развели тут». Щадить подчиненных он не собирался, лишь чудом непроваленное задание и два трупа на борту были тому серьезным основанием. Но сопровождавшая все любовная лихорадка с навязчивой идеей прикрывать друг друга оказалась в его глазах обстоятельством скорее отягчающим, чем смягчающим. Фактор, отбивший этой парочке последние мозги, вот тут он с Нермом был абсолютно согласен. Не согласен лишь в одном, что отбило их только Стави. Нет, Лид тоже в последнее время выглядела на себя непохожей. Ведь случившийся сейчас бардак можно было, если и не предсказать, то хотя бы предвидеть. Об измененном на борту они, считай, уже знали, причем знали почти наверняка. Единственное, трудно оказалось предположить, что Делу демоны зачем-то потащат к грузам. И она эту тварь невольно поднимет. Для измененного вполне хватило и половины старой крови в ее жилах, но нет, это все равно не оправдание. А потому высказывался Равислаут резко и жестко, не стесняясь ни в едином выражении. Но по итогу все-таки не слишком долго. Сложно песочить подчиненных, которые сами прекрасно понимают, где накосячили и насколько. Да еще и наперегонки пытаются доказать, что именно они тут виноваты всех. «Зато Лид может считать себя отмщенной», — буркнул Стави, явно пытаясь вызвать огонь на себя и отвлечь внимание Равислаута от жены. «За тот прыжок, что Йенси заставил ее сделать». «Это да», — вынужден был согласиться Пепел, сбавляет он. «Тут они квиты, чего уж». И вдруг глянул остро и пристально. «Мелкая, а давай мы тебя все-таки уволим, а? С почетом и всеми прочими регалиями, как полагается, пока вы тут до смерти друг друга не доприкрывались. Все целее будете». «Нет», — скинулась та. «Почему? Пойдешь тут же в Шантели что-нибудь преподавать? Пепел, если ты турнешь меня из тайной канцелярии...» Упрямо сверкнула она глазищами. «Я в полицию работать пойду. Или в частный сыск, как Лаис когда-то. Но перекладывать бумажки в академии и устраивать детские игры с кадетами не буду». «Не твоего уровня работка, да?» Прищурился на нее Равислаут. «Не моего». Без малейшего смущения согласилась та. «И ты это знаешь. Ну и демоны с тобой», — смирился он. «То есть все таки уволишь? То есть пока все таки нет, но ты все равно подумай». «Нет». Еще решительно открестилась от подобных дум Литси, а Пепел бросил сочувствующий взгляд на ее мужа. «Ладно, пошли уже. Можете считать, что свою порцию моего недовольства вы на сегодня выгребли». А шагнув в гостиную, с порога начал распоряжаться. «Нерм, Асти, пройтись по судну на предмет сюрпризов. Причем от души пройтись, со всем тщанием и старанием, и без мыслей о том, что делаете это просто для подстраховки. Ясно?» «Да». Откликнулись те хором и свалили. Начальство и без того было не в духе, злить его еще больше явно не стоило. «Лити, отдыхать, и тоже со всем тщанием. Завтра основная нагрузка будет на тебе. Парни, сама понимаешь, выложатся уже сегодня». «Понимаю», — кивнула та и тоже убежала. «Шоралд?» «Стоп, хватит», — скинулся Рез. «Что-то ты, друг Пепел, сильно заигрался в стратега. Тормози уже, пока весь лайнер в шеренгу подвое не выстроил». «Да...» — потёр он переносицу и, как обычно, размашисто плюхнулся в кресло. «И правда, разогнался я что-то». «Устал». Вдруг совершенно несвойственным ему сочувствием поинтересовалось Величество. «Устал». И не подумал отнекиваться он и ещё раз потёр переносицу. «Но до завтра точно продержусь». «Куда денешься?» — откликнулся Ралт, теперь уже привычным для себя тоном. «Короче, отдыхать всем. Слишком важный завтра день. И тебя, Пепел, это касается прежде всего». Пошел отсюда, в постель, спать. И никаких разговоров слушать больше не желаю. Король я или где?» «Хороший вопрос, между прочим», — хмыкнул в ответ Равеслаут. «И совсем не такой однозначный, как тебе хотелось бы». «Пепел». «Ладно», — согласился он, поднимаясь. «В одном ты прав. Все равно выяснять, стоило ли вообще затеваться с этой вознёй, будем завтра». И захлопнул за собой дверь каюты для прислуги. Коголи привычно отправился на диван в кабинете, а их величество — в спальню.